был открыт в 1852 году. Слушаем заявление университетского парикмахера из Ниагаты о том, что если у вас завиток на затылке против часовой стрелки, то вы замкнуты, аккуратны, упрямы, а почерк у вас угловатый с нажимом. А если у вас две макушки, то вы задумчивы и с нерешительным характером. Мы лихорадочно ощупываем затылки друг друга. Задумчивых с нерешительным характером среди нас нет. Бича эти проблемы не волнуют. Он на своем месте, между нашими спальными мешками. «Ах ты, позорник!» — нежно говорит ему Жора Старцев. «В маршрут так с начальником бежал, а спать к нам! А ну, подвинься!» Жора переворачивает бича на другой бок, сует ему под нос кусок сахару, забирается в мешок и закуривает сигарету. «Мы долго не можем заснуть. Когда очень устанешь, заснуть сразу трудно». Бич спит неспокойно, похрапывает, дергается. Ему, наверное, снится куропатка, которую он так и не поймал.